Глава 15. Пастор Травничек молился. Молился уже который день. Он просил прозрения для всех причастных и вовлеченных, заклинал Бога отвести их с путей зла. Раньше, в далекой прежней жизни, он искал бы у Бога верного решения, указания, как ему поступить. Сомневался бы, может, стоит позвонить в полицию, повести себя как гражданин, а не священник. Спрашивал бы, вдруг он напрасно все усложняет. Может быть, происходящее вообще не дело веры, церкви, священничества, не дело Бога. Теперь, когда вторая его жизнь клонилась к закату, он знал, что просить о подсказке не нужно. Он сам есть решение, поступок, ключ. Не он будет действовать, а им будет что-то свершаться. Он и слеп, и зряч, пуст и полон, отрешен и вовлечен. Травничек давно наблюдал за человеком на холме. «Sine ira et studio» — «без гнева и пристрастия» с латинского. Не наводил справок, не пытался вызвать на разговор, но держал обитателя старого дома в поле бодрствующего внутреннего внимания. Прошлая жизнь выучила его особенно оберегать те тайны, что явлены тебе, но не открыты. Сколько же лет его пытались сделать информатором? Хотели добиться, чтобы он рассказывал об услышанном на исповедях, доносил на прихожан, на братьев. Те, кто принуждал его, чувствовали скрытые черты его характера, проницательность, умение по мельчайшим деталям судить о человеке в целом, и старались обставить дело так, будто его донесения нужны им как раз потому, что они доверяют его суждениям, хотят разбираться справедливо и честно. И ведь у него были позорные мысли сыграть с ними, обмануть, согласиться, а на самом деле сообщать выдуманные, не могущие навредить сведения. Он отверг эти мысли, но помнил их и никогда себе не прощал. Поэтому ныне он не уповал на проницательность. Травничеку было достаточно, что именно он, а не кто-то другой, узнал о происходящем. Значит, его опыт необходим. Со всеми крайностями, узостями, тупиками, с ожогами обид и знанием о спасении. Но как этот опыт пригодится, что произойдет и что не произойдет, Травничек себя не спрашивал. Его дело просто быть здесь и сейчас. Молиться о просветлении бытия и ждать. Травничек не смог бы точно сказать, когда он в первый раз понял что-то особенное про человека на холме. У него не имелось ни ясной догадки, ни четких подозрений, все это были чужды ему теперь понятия. Мало ли сухарей ученых, стареющих холостяков, любящих одиночество, живущих былыми амбициями. Травничек мог назвать еще нескольких в ближайшей округе. Разве он чувствует какую-то мрачную тень, накрывшую дом у букового леса? Нет. Безотказное пасторское чутье молчит. Человек на холме словно защищен сверхъестественными барьерами, отделен от жизни вообще, от любых ее токов и касаний. Спрятан в капсулу, непроницаемую для священника, даже для такого, как он. Пастор никогда не встречал преград, столь зловещих самих по себе, такой запредельной, удушающей закрытости духа, словно от страха жить, живущий поселился в гробу. Поэтому Травничек и сознавал, что соседство не случайно. Он приставлен как часовой, должен нести сторожевую службу. В других местах — сторожить другим, а ему дан этот удел, эта дверь. Он все сделает верно, Господи. Травничек понимал, что его мало кто воспринимает всерьез. Отчасти он был рад маске, наложенной на его облик. Уродливый намордник помогал скрыть внутреннюю трагедию. Но теперь пастор предчувствовал, что силы судьбы пришли в движение, ему придется обнажить свое настоящее лицо. Его послали или сослали в здешние края десятилетия назад. С самого начала, еще до встречи с человеком на холме, он не искал смысла, почему именно сюда. Он знал, что отечески наказан бесхитростной простотой обыденности. «Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Травничек повторял знакомые, одновременно незнакомые слова откровения, всякий раз звучащие неувядающей новизной к нему обращенной правды. Но была в его прошлом и другая правда. Сказано же у апостола: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения». Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им». И эти слова травничек не просто знал наизусть, а изведал духом и плотью, наново переживал, повторяя. Слова о чуде. С мыслью о чуде он когда-то юношей пришел в церковь и лишь много позже понял, что на самом деле боялся чудес. Боялся Бога, боялся истин откровения, предпочитая Бога священных книг, Бога церквей, скульптур, Бога святых, истинного, но опосредованного, истолкованного, разъятого, объясненного. Его вера была верой культуры, артефактов, традиций. Остро чувствующий зло, умеющий его распознать, он избежал в церковь от зла, думая найти спасение в праведности. Но ритуальная, буквальная праведность стала для него чем-то вроде страховки, гарантии, что Бог отметит ее и поймет, простит его слабость, его боязнь, охранит от столкновения со злом лицом к лицу. Как же давно это было! Он помнил те первые послевоенные годы, краткие годы смятения, надежды, когда еще казалось, что новые светские власти ограничат церковь, но не будут пытаться подмять ее целиком. Разговоры о точках сближения, об отказе от открытых конфликтов, о гуманистических аналогиях с коммунизмом. Как же быстро все это кончилось? Когда начались настоящие преследования, когда молодежные общины назвали незаконными и преступными, стали разгонять церковные встречи, подсылать провокаторов, он еще наивно думал, что это послужит обновлению, возрождению, возврату к той высоте веры, что существовало во времена римских гонений. Ему казалось, что церкви пора отстраниться от государства, отказаться от той стыдливой, обставленной вынужденными компромиссами полувзаимности, что была при нацистах. Если власти сами вынуждают порвать с ними, тем лучше. Мечтатель. Увы, он не сразу понял, что начинается путь других компромиссов. Он не мог сбежать на Запад, не мог бросить паству, хотя очень часто ему казалось, что людям теперь нужнее другой, более чуткий, более мягкий, земной и понимающий священник. «Мы — церковь слабых, и мы должны идти к слабым, к сомневающимся», — так, кажется, говорил один прославленный пастырь. А он оказался тверд сердцем. Из его слабости выросло иное зерно. Зерно сопротивления, о котором он думал, не слишком ли оно человеческое? Имеет ли оно вообще связь с верой, с евангельскими истинами? «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас», — твердил он строки послания. И сам себя спрашивал, а верно ли ты толкуешь? Не ложь ли отождествлять светские власти и дьявольское зло? Он не находил ясного ответа. И все чаще испытывал то, чему сам не мог подобрать точного названия. Жажда, томление, неудовлетворенность, зинзухт, страстная тоска, порыв к святости. Это длилось годы. Он был движим этой энергией недовольства, чувством тесноты. Начал распространять подпольную христианскую литературу, самиздат, как ее называли на Востоке. Писать статьи под псевдонимом, собирать среди доверенных прихожан деньги в помощь преследуемым. Тогда его и заметили люди из серого здания, те, кому положено замечать. Он воспринимал их ползновение, их опеку с вынужденной тревожной радостью. Казалось, что это знак, что он все делает как нужно. Правда, тоска его так и не находила ни воплощения, ни отдушины. Сколько же лет он прожил с ними в их тени? Невозвратных, незаменимых лет, медленных, как созревание ягод можжевельника в церковном саду. Он привык к ним, к наблюдательным пунктам в домах напротив, к машинам, провожающим его на ночном пустынном шоссе, к незнакомцам, ловко пытающимся втереться в доверие, к тайным обыскам в доме и в церкви, к ощущению, что твоих вещей касались гадкие пальцы, чужим ушам, слушающим телефонные разговоры, чужим глазам, читающим почту, следящим на улице, к подметным письмам, к шельмующим статьям в газетах, к постановочным требованиям заменить его на другого священника, который был бы внимательнее к делам прихожан, к мелким и большим пакостям. Он истово молился за тех, кто гнал его и мучил. У него проявилось острое, как бы заемное чувство на обман, на слежку, на жучки, на опасные, двусмысленные вещи, переданные в дар или возникшие как бы случайно. Он пытался жить в знании, но без яда подозрений. Последнее рационально, но бессмысленно, ибо в них победа зла — не быть слепым, но и не быть ненужно зрячим в круговерте хороводе лиц, каждый из которых может оказаться обманным. Он стал неудобен. Для некоторых иерархов в том числе. Его переводили подальше от больших городов в скромные деревенские приходы. В этом была и забота, и опасение, что он становится слишком заметен, слишком раздражает власти. Кое-кто из братьев-священников поговаривал, что он ведом грехом честолюбия, ищет личной славы, а не благо церкви. А он был ведом своей тоской, своей волей к святости, не находившей выхода. Зло приближалось, прощупывало, пробовало на зуб. Трижды его пытались соблазнить женщины. Одна, он был уверен, по собственной воле, но две другие. Когда его законопатили в глушь, он купил машину, друзья помогли. Но вскоре его лишили прав. Остановили на дороге, взяли пробу крови, якобы он был пьян за рулем. «Вам удалось повторить Христово чудо», — сказал он на суде, — «превратить воду в вино». Тогда он купил мопед. На нем можно ездить без прав. Мопед украли. Он знал, что однажды они возьмутся всерьез. Даже желал этого. Не мелочных нападок, подростковых подлостей, а истинного мученичества, искупительного венца. А вокруг словно сами собой собирались, умножались люди, будто ждавшие от него чего-то, видевшие в нем имеющего право говорить. Но когда Бог явил себя, сказал слово, он оказался не готов, не понял, не принял, не узнал, отверг, потому что в гордыне своей полагал, что знает, как ему нужно действовать. Думал, что узнает его волю, не позволит мирским голосам ввести себя в заблуждение. Слепец. Теперь, когда его жизнь почти исчерпалась, он не стал ни епископом, ни проповедником, не углубился в изначальных талантах, а заемные были отняты. Господь сокрушил его гордыню и дал веру. Поэтому он мог замкнуться, сосредоточиться на обыденных церковных делах. Ремонт прохудившейся крыши, баланс церковной кассы, отсчет рождения и смертей. Он бодрствовал в неожидающем ожидании. Он был испытан и отложен. Теперь наступил срок. События пришли в движение, маски вот-вот спадут, охранительные печати исчезнут. Травничек понимал, что человек на холме может дорого стоить. Такие, как он, бывают редкой цены товаром. Спрятали же его, дали кров и деньги, значит, найдутся и еще желающие. У других людей могут быть страхи и соблазны, обязательства, правила, приказы. Поэтому он примет этого человека на себя. Чтобы не скрывалось в запертом сосуде чужой души. Он единственный, кто сможет это сделать безопасно для всех. Травничек снова стал молиться о прозрении для человека с холма, для тех, кто творил зло, а ныне сам гоним, для гончих псов, людей с омертвелым сердцем, о даровании непостижимого.